Итак, дорогие друзья, мы продолжаем разговор о греческом пантеоне классической Греции. Мы закончили прошлую лекцию разговором о эросе и хаосе и о том, что из этих двух начал, совершенно так же, как в Ригведе в 10-м мандале, в 129-м гимне, рождается первая пара богов, это Гея, и Уран, которого рождает Гея. Гея рождает Уран, чтобы небо, великое, как бы, великого бога, который может объять целиком землю и соединиться с ней. Опять же, мы видим, что от союза Эроса и Хаоса появляется земля, материя. И земля порождает небо. Не небо порождает землю, а земля порождает небо. Слово «Уран», по мнению Дюмизиля, да, по правде сказать, и я так думаю, происходит, это видоизмененная модификация слова «варуна». Варуна, как вы помните, в ведической мифологии – это божественная сила, которая является царем неба, которая является хранителем небесного закона. Это, можно сказать, старший из адитьев. Но сейчас большинство ученых думают иначе. Они производят слово «варна» от тоже индоевропейского слова «ури», «урина», то есть «моча», «мочиться», отсюда «дождь», то есть «небо», «дождь», «порождение земли». Немножко звучит все это абсурдно, и боюсь, что это, в общем-то, не самая верная интерпретация, но, тем не менее, о ней надо сказать. Но как бы там ни было, небо порождается землей. Вот это не небо рождает землю, а земля рождает небо. Это вот важная особенность западного мировидения. Она в какой-то степени соответствует египетскому представлению, что Геб – это земля, а Нут – это небо. Видите, там противоположный пол, но в любом случае мать сыра земля – это то, что значимо, то, что больше, чем небо. Именно в Нут входят в Египте умершие. Небо, союз неба и земли, Геи и Урана, рождает первое поколение, второе поколение богов. Первое поколение богов – это Геи и Уран, Эрос и Хаос. Эрос и Хаос не считаются, это как бы изначальные субстанции. Мы потом будем говорить и о других идеях творения мира, но сейчас это классическая олимпийская модель. И вот это второе поколение, Гея и Уран, рождают второе поколение богов. Это титанов. Слово «титан» не греческого происхождения, не арийское слово. Титанов и целый ряд удивительных существ, таких как Мойры и Керы. Это судьба. Мойры – это судьба, мы об этом тоже будем сейчас чуть позже говорить. Керы – это возмездие. Что же происходит потом? Потом Уран не хочет, чтобы Гея рождала детей. Вот ему не нравится этот шум детей, ему не нравятся все новые и новые порождения. В какой-то степени, опять же, это корреспондирует с представлениями о поколениях богов Энлили и Тиамат, но здесь внутри первого поколения богов конфликт между мужем и женой, между небом и землей. Небо не хочет рождений, все новых и новых рождений земли. Земля, которая как раз, вот она в рождениях существует, вот это нежеланно для неба. Вот такое вот странное представление, да? И он запирает утробу земли, и земля не может больше рожать. И земля мучается тем, что она гея, мучается тем, что она беременна, но не может рожать. И тогда она просит одного из своих детей, Крона, освободить ее. И Крон, как об этом пишет в Теогоне и Гесиод, ну, естественно, это известно и Гомеру уже, «Мать, с величайшей охотой за дело такое возьмусь я. Мало меня огорчает отца злоименного жребий нашего, ибо он первые ужасные вещи замыслил». Так он сказал, то есть Крон. «Взвеселилась душой исполинская Гея. Вместо укромного сына, запрятав, дала ему в руки серп острозубый и всяким коварством его обучила. Ночь за собою ведя, появился Уран, и возлег он около Геи, пылая любовным желанием, и всюду распространился кругом. Неожиданно левую руку сын протянул из засады, а правой, схвативший огромный серп острозубый, отсек у родителя милого быстро член детородный и бросил назад его сильным размахом. И не бесплодно из кроновых рук полетел он могучих. Сколько на землю из члена не вылилось капель кровавых, все их земля приняла. А когда обернулись годы, мощных Ирине она родила, и великих гигантов с длинными копьями в дланях могучих, в доспехах блестящих, так же и нимф, что милиями мы на земле называем. Вот, вы видите, так начинается создание богов. С, в общем-то, явного преступления, оскопления отца по просьбе матери с сыном. И какие бы потом благочестивые интерпретации этому не давали неоплатоники, например, Платин в «Пятой Энеаде», тем не менее, этот рассказ однозначно вызывал отрицательное отношение того же Платона. И в своем государстве он вообще говорил, что эти греческие мифы, они настолько развращают юношество, настолько его учат жестокости, что их надо раз и навсегда забыть и не преподавать. Но не забыли. Как бы там ни было, это предание говорит о жестоком конфликте. И о том, что из-за этого конфликта, из-за страдания Урана, неба, рождаются Ирини, это такие духи-мстители, которые преследуют нарушителей законов. Ну ведь Крон же нарушил закон, подняв руку на отца. Тем более в самом, как говорится, святом. То, чем он сам был рожден, он это и оскопил. Рождаются гиганты, старуки и гиганты. Рождаются нимфы прекрасные, которые вот заполняют собой все пространства земли, являются духовными, ну, если угодно, началами гор, лесов, озер, рек, морей, заливов, то есть любое пространство имеет свою нимфу. Когда-то, через много-много веков, Порфирий напишет замечательный трактат «Пещера нимф», где будет об этом говорить, и о вот этих нимфах Геликона. Кстати говоря, как раз с молитвы нимфам Геликона начинает свою Теогонию Гесиод. Но это все потом. И в этой же страшной сцене происходит рождение Афродиты. Мы все, конечно, знаем великолепную картину Сандро Боттичелли «Рождение Венеры», когда прекрасная юная богиня приплывает на раковине на берег Кипра по морю. Но на самом деле она родилась в той самой морской пене, которая была взбита упавшим детородным органом Крона, который упал в море, взбил вокруг себя вот эту пену, и из этой пены вышла Афродита. То есть можно сказать, что Афродита – это тоже дитя Урана и Геи, члена, этого детородного члена Урана. Это тоже дитя Урана и Геи, но таким странным образом появившееся на свет. Об этом тоже пишет, об этом пишет Гесиод, да, после. Член же отца детородный, отсеченный острым железом, по морю долгое время носился, и белая пена взбилась вокруг от нетленного члена, и девушка в пене в той зародилась. Сначала подплыла кефером священным, после же этого к Кипру пристала, омытому морем. На берег вышла богиня прекрасная, ступит ногою, травы, подстроенные ногой, вырастают. Ее Афродитой, пенорожденной, еще кефереей, прекрасно венчанной, боги и люди зовут, потому что родилась из пены. И кефереи зовут, потому что к кефером пристала, кипророжденной, что в Кипре, омытом волнами, родилась. К племени вечных блаженных отправилась, правилась тотчас богиня. Эрос сопутствовал деве, и следовал Гимер прекрасный. Гимер Гименей – это бог брака. С самого было начала дано ей в удел и владенье между земными людьми и богами бессмертными вот что. Девичий шепот любовный, улыбки и смех, и обманы, сладкая нега любви и пьянящая радость объятия. Вот, собственно говоря, создание, реальное создание Афродиты. Афродита рождается таким образом. Мы видим, что вот этот образ оскопления отца, который характерен для хетов, да, кумарби, для, характерен для Ханаана, для угаритской поэзии, для угаритской мифологии. Наконец, тот резак, которым был повержен гигант Улиакуми, когда земля была отделена от земли, от неба, этот резак, он очень напоминает этот серп. И отделение земли от неба, в сущности, это оскопление Урана. Так что это какое-то очень древнее представление вообще человеческого, а уж тем более индоевропейских народов, намного более древние, чем веды. И смысл его в том, что, конечно же, высший, что когда-то небо и земля были едины. И вот это бытование, единство неба и земли было когда-то разорвано, разрезано, так или иначе. Но наиболее страшной формой этого разрыва – это оскопление, когда земля перестала рожать небу, земля перестала зачинать от неба, небесное семя перестало падать в землю. Вот это очень важные образы. Это было сделано по воле земли, потому что Гея попросила Крона, своего сына, в котором были обе природы, и небесная, и земная, попросила своего сына Крона вот избавить ее от этого, ну, запертого чрева, вот этого проклятия рождения. Но об этом говорится глухо. В такой очень превратной форме, в такой очень скрытой форме, возможно, говорится о великой тайне грехопадения человека и потери человеком небесного своего начала, когда человек стал только земнородным. Так в Греции называли, мы потом это узнаем, людей земнородными. Геогенес, земнородными. То есть они рождены не небом и землей, а только землей. Там даже были целые мифы потом с этим связаны. И практически вот после этого момента, после оскопления Урана, небо отсечено от Земли. Да, дети, рожденные Ураном и Геей, титаны, они, безусловно, имеют и небесное, и земное в себе начало. Но они также имеют в себе и проклятие вот этого добровольного отсечения от неба. Мы видим, что это еще не конец. Это лишь промежуточное положение. Уран проклинает своего сына и говорит, что его постигнет такая же участь от его сына. И вот эта линия проклятия продолжается. То есть совершенное Кроном и Геей по сговору положило начало проклятию в мире богов. Не проклятию в мире людей, а проклятию в мире богов. И сам Крон, который освободил своих братьев-титанов от оков, и они стали его как бы соратниками, тот же Солнце, Гелиос и другие, и Прометей, о котором будем говорить еще, то есть это вот поколение рожденных Ураном и Геей. Он постоянно ждет, что с ним что-то преподобное произойдет. Сам Крон берет в жены свою сестру Рею. Рея широкая. В общем, это та же Гея, это другой образ широкой земли, необъятной земли. И также Рея ему рождает детей, уже третье поколение богов. Но этих детей Крон, о ужас, не менее ужасно, чем повествование об оскоплении Урана, Крон пожирает, чтобы эти дети, никто из этих детей бы не расправился с ним, как он расправился с Ураном. Вот этот страх потерять власть, боги бессмертны, поэтому жизнь он не потерял бы, но страх потерять власть, он всецело снедает Крона. Мы видим, что Уран, который проклял сына, Крон, который из-за власти пожирает, то есть обрекает на, конечно, не на смерть, богов нельзя умертвить, но на вечное вот это пребывание в себе, на вечное бессилие, на вечную несвободу своих детей, он повторяет преступление отца, даже умножает его. Рея, естественно, также недовольна своим мужем, Кроном, как недовольна была Гея Ураном. И она идет на хитрость. Вместо младшего сына она Зевса, которым речь впереди, она дает Крону завернутый в пеленки камень. И Крон проглатывает этот камень, а Зевса отдают воспитываться на Крит, в пещеру, в Идейскую пещеру. Карибанты, добрые духи, своими ударами о медные щиты своих копий или мечей, они заглушают плач ребенка Зевса, и ребенок питается молоком козы Асифалии, которой до сих пор коз очень много на Крите, и он вырастает, естественно, с единственной мыслью освободить своих братьев и сестер, проглоченных Кроном, и наказать отца. Тоже жуткое, да, жуткий образ. И начинается эта битва богов и титанов. Часть титанов на стороне Зевса, титан Гелиос, титан Прометей, А другие титаны на стороне Крона, его братья и сестры. И вот начинается и на стороне Крона эти тысячерукие гиганты и многие другие страшные существа. И надо сказать, что битва богов и титанов – это один из излюбленных сюжетов классической греческой скульптуры, классического греческого искусства, украшения храмов. И в этой долгой битве, которая продолжалась, как говорит Гесиод, 10 лет, в этой долгой битве победу одерживает Зевс. Он заставляет Крона извергнуть всех своих детей, то есть его братьев и сестер, а самого Крона низвергает в Тартар, в то страшное место, которое также далеко внизу находится от царства мертвых, даже не от земли, где живут люди, а от царства мертвых, от Аида, как небо находится в высоту от земли. Гомер предлагает такой образ, что от неба до земли медная наковальня падает 10 дней с ускорением свободного падения, которое он, видимо, еще не знал. И вот от Аида до Тартара также наковальня падает 10 дней. Вот в эти бесконечные бездны Нижнего мира низвергнут Крон, гиганты, старукие гиганты и другие его сторонники. Пройдет время, и у того же Гесиода будет странная история, что как раз эпоха Крона для людей, а люди тогда жили уже на земле, для людей была самая лучшая, это был золотой век для людей, это эпоха Крона. А эпоха Зевса стала уже намного хуже. Это смена веков, серебряный, бронзовый, медный, и потом железный век. И это время войн, время уже греха, время соблазнов. А во времена Крона даже люди не умирали, а только засыпали. Но об этом опять же чуть-чуть позже. Интересно, что уже Пиндар рассказывает, что Зевс потом простил Крона и возвел его на острова блаженных, и сделал его, повелителем этих островов блаженных, то есть некоторого рая, греческого рая, греческого мира, прекрасного инобытия для умерших, куда самых достойных людей, героев, царей переносит после смерти. Но первоначально судьба Крона была тоже ужасна. Но самое страшное впереди. Потому что Крон также точно проклинает Зевса и говорит, что твой сын также расправится с тобой. И над Зевсом тяготеет это проклятие. Вот в то время, когда как бы существовала классическая Эллада, греки верили, что наступит день, когда сын Зевса покончит с ним. Потом, в эллинистическое время, уже появилось предание о другом, появилось предание о том, что Прометей, который знает о том, кто свергнет Зевса, и за это подвергается от Зевса страшным пыткам, потому что он отказывается назвать имя, и как-то произойдет, что Прометей в итоге рассказал Зевсу о том, кто будет его неспровергателем, что от нимф Фетиды. А вы помните, что нимфы – это тоже рождение первого поколения, да, богов, что от нимфы Фетиды, прекрасной нимфы Фетиды, и от брака нимфы Фетиды с Зевсом произойдет тот, кто неспровергнет своего отца. И когда это узнал Зевс, он, хотя и имел большие виды на Фетиду, он предпочел с ней не сближаться, а выдать ее замуж за смертного. Он ее отдал в жены царю Пелею, и от Пелея у Фетиды родился сын Ахилл, который был, безусловно, сильнее своего отца Пелея, и вообще был сильнейшим из людей, но, как вы помните, он пал под Троей. Однако далеко не все греческие предания согласны в этом. Это поздний эллинистический, я бы сказал, такой гармонический миф. И Зевса ждет расплаты. Вот понимаете, греки жили под примысли, что верховного их бога, которому они поклоняются, которого они чтут, ждет расплата за то бесчинство, за то беззаконие, которое он совершил в отношении своего отца. Это, конечно, накладывает отпечаток на религию. Отношения людей и богов совершенно иные, чем привыкли мы в монотеистической религии. Если мы будем как бы анализировать вот эти отношения, будем анализировать, что же такое бог в Египте, в Греции, то мы увидим, что, во-первых, ну, самое первое, самое очевидное, это боги не вечны, они все когда-то появились. Каждое поколение богов рождается. Гея и Уран рождаются от Хаоса и Эроса, Крон, Рея и другие титаны от Урана и Геи, Зевс и олимпийские боги от Крона и Реи. Ну или как-то иначе рождаются другие боги, но в любом случае их когда-то всех не было. Всегда согласны греки с тем, что это новые боги. Постоянно об этом повторится, повторяется, об этом говорится снова и снова. Всегда жестокие новые правители, говорится в одной из драм Эсхила. Второе – это новоявленный вождь в прикованном Прометее, говорит Прометей о Зевсе. Эту позорную казнь, которую его присудили, изобрел блаженных богов новоявленный вождь. То есть это новые боги. Это они сами подчеркивают. Второе, это, понятно же, уже из того, что я сказал, это отсутствие нравственного начала. Вот мы привыкли, что да, человеческие отношения весьма безнравственны, но мы знаем, что это плохо. Мы знаем, что это неправильное отношение. Каков же был мир, когда греки прекрасно знали, что боги ведут себя так же и еще хуже. Не так часто, понимаете ли, сыновья скопляют своих отцов в земной человеческой жизни. Не так часто отцы пожирают своих детей. А вот тут это происходит. И сколько бы высокоумные платоники не говорили, что это аллегория, и, конечно, мы сами увидели, что в каком-то смысле это символ, но для подавляющего большинства простых эллинов это была реальность, которая разрушала нравственность. В этом смысле вы помните, что в «Деяниях апостолов», когда жрецы в Листре хотели принести Павлу и Варнаве жертвы, как Гермесу и Зевсу, Павла считая Гермесом, потому что он первенствовал в слове, а Варнаву, потому что он имел более благообразную бородатую наружность, его считали Зевсом. Вот, им говорит Павел, что вы прекратите все это, они даже одежды разорвали, надо поклоняться Богу живому, который сотворил небо и землю, а не этим, так сказать, с позволения сказать, богам. И это не просто вот одни боги хорошие, другие плохие. Здесь видно, что это иные сущности. Во-первых, они никакое небо, никакую землю не сотворили. Не творили небо и земли. Небо и земля есть рождение хаоса и эроса. Это эманация. Но это не эманация Бога, а это уже эманация внутри сотворенного мира, ибо хаос в греческом понимании этого слова – это, в общем, все-таки некая материя, так понимали философы. Хотя, как я вам уже рассказывал, первоначально это было иное. Посмотрите, что тот же Гесиод говорит о музах, олимпийских музах, дочерях Зевса. Эти музы говорят геликонским пастухам. Пастухи деревенские, срамники, дрянные, одно брюхо. Мы, то есть музы, умеем говорить много лжи, похожей на правду. А когда захотим, умеем глаголить истину. Теогония 25-28. То есть боги лгут. Боги лгут. И действительно, когда мы читаем Илиаду и Одиссею, Гомера, мы видим, что боги обманывают друг друга. Но обман ведь тянет за собой иное. Боги не всезнающие. Если бы боги были всезнающих, нельзя было бы обмануть. Но Гера, жена Зевса, обманывает Зевса. И рассвирепевший за эти обманы, Зевс ее наказывает так, как, казалось бы, ни один микенский династ не наказывал свою жену, но он ее повесил между небом и землей за руки, к ногам привязав тяжкий груз. То есть это была тяжелая пытка для рабов. Ну, кто так, кроме полного негодяя, мог наказать свою жену? А Зевс так поступает с Герой. Для нас же важно то, что Зевс не всезнающий, и другие боги не всезнающие. И нимфы говорят много лжи, и сами признаются в этом. Но еще очень важно другое. Мы видим, что Уран проклинает, Крон боится проклятия, Зевс боится проклятия Крона, и Прометей знает, что это проклятие осуществится. Следовательно, не боги, даже не верховные боги, определяют судьбу. Есть рок, есть судьба, которые выше богов. И боги подобны року, подобны, и боги подвластны року, подобны смертным, говорит Гомер. Рок протесмия по-гречески, фатум, да, на латинском языке, или судьба эса, или айса в эразмовом чтении. Это то, что управляет всем миром. Вольфганг Отто, написавший книгу «Греческие боги», она переведена на немецком, вышла в 1947 году, и переведена на английский язык под названием «The Homeric Gods, The Spiritual Significance of Greek Religion». Вышла на английском в 1955 году. Вот Отто пишет: «Греки, а также римляне, считали, что их боги зависят от судьбы. Уже у Гомера боги не могут повелевать судьбой, но должны покоряться ей. Боги, которые принадлежат области жизни, ничего не могут противопоставить, если предопределена смерть. Здесь установлен предел их власти. Момент, когда до сих и не далее. Это смерть». Вот этот принцип рока, он очень важен. В драме Эврипида «Гекуба» есть такие слова Талфибия, ахейского Герольда. «О, Зевс, вот что скажу я? Соблюдаешь ты точно ли нас? Иль даром ты почтен от нас такою славой, а поставлен над смертными лишь случай?» Тюхе. Случай. То если даже благочестивая греческая традиция не до конца принимала этот посыл Талфибия, то важно, что эта мысль постоянно гнездилась. Она постоянно была. В Гомерову, вот когда мы читаем «Илиаду» и «Одиссею» в гомеровых гимнах, в гомеровом эпосе, мы видим, что боги – это не энергии силы высшего бога. Высшего бога нет. А это личные существа, это личности. Это каждый бог – это особая личность, которая действует свободно и отнюдь не в гармонии с другими. То есть христианское представление о том, что лица там троиц находятся в состоянии любви, что любовь – это их, если угодно, бытийное естество, оно совершенно не свойственно вот этой гомеровской, после гомеровской традиции классической Греции. Боги в конфликте. И, как я говорил, война троянцев и ахейцев – это в меньшей степени война людей, чем война двух групп богов, между собой. И Гера воюет против Зевса. Гера, Афродита, Арес за троянцев, Зевс, Афина за ахейцев. То, что задает тот вопрос, что задает Талфибий, как риторический вопрос, он совершенно четко за 3 века до Эврипида произносится Херемоном, поэтом Херемоном 6 века до Рождества Христова. Над всеми богами владыка Тюхе, судьба. Судьба. Боги подвластны судьбе. Мы сейчас увидим, что в Греции сосуществуют 2 традиции. Но эта традиция, она доминирующая. Так живет большинство. Итак, обратимся к актуальному властвующему богу. Это Зевсу. Опять же, слово «Зевс» это происходит от слова «диаус». Сиять. Сиять. Это ведическое слово сиять, латинское диес. Да? Диаус питер Юпитер. Сияющий отец. В Илиаде 1592 он называется владеющий небом широким. То есть это владыка неба. Но если Диаус в ведической традиции индоевропейской – это отец богов, это тот, кто стоит между, помните, нерожденным Аджа и миром адитьев беспредельных, Диаус, здесь Зевс. Дий – это лишь представитель 3-го поколения богов. Мир Челиада очень четко подметил это, и в своей «Истории религиозных идей» он пишет: «В противоречие своему имени и своей власти, которую он обрел только в результате суровой борьбы, Зевс не напоминает древних небесных богов и индоевропейцев, таких, например, как фидийский Диаус. Он не только не творец мироздания, но даже и не принадлежит к обществу изначальных божеств». А это же индоевропейская религия. он является полным хозяином вселенной и вождем богов, но он не творец ни мира, ни людей. Неожиданное явление. Однако же, посмотрите, мы же к нему шли. Уже в хетской религии не говорится о творце мира и людей. В религии угарита тоже. Постепенно вот эта совершенно очевидная формула творения человека, которая так ясна в Месопотамии, так ясна в Египте, эта формула исчезает. Исчезает. То есть мы видим подмену. Вот для религиоведа очень важно констатировать эту подмену. Имена остаются те же: Зевс и Диаус, Варуна и Уран. А сущности, которые стоят за этими именами, другие. Сущности изменились. Из бога-творца сущность превратилась в странное существо, не вечное, не нравственное, амбициозное, честолюбивое, которое борется за власть всеми силами, мстит. Внутренняя полемика существует, например, в гимне Каллимаха около 283 года до Рождества Христова, в переводе Аверинцева, к Зевсу. Он говорит: «Критяне лживы всегда, даже гроб тебе, царь, смастерили, критяне. Ты же не умер совсем и живешь бесконечно». Эти слова Каллимаха, конечно, нам важны для того, чтобы понять, что есть и другая точка зрения. Что, во-первых, Зевс родился, во-вторых, на Крите верят, что он и умер. Помните, мы говорили о том, что на Крите показывают гробницу Зевса. Об этом говорит Павсаний в своем описании Лады. И об этом же говорит Каллимах за 400 лет до Павсания. А то, что критяне лживы, как вы помните, об этом упоминает и апостол Павел. И тем не менее, что такое Зевс? Если он родился, если он умер хотя бы на Крите. В то же время в Илиаде, в 8 главе Илиады, есть такое удивительное место, где Зевс похваляется своей силой. В той же Илиаде, где рассказывается о многих конфликтах и спорах богов, он похваляет своей силой. Он говорит: «Цепь золотую теперь же спустив от высокого неба, все до последнего бога и все до последней богини свестись по ней. Но совлечь невозможете Зевса, строителя Вышнего, сколько бы вы ни трудились. Если же я, рассудивши за благо, повлечь вас желаю, самой землею и самым морем ее повлеку я, и моею десницею окрест вершины Олимпа цепь обовью, и вселенная вся на высоких повиснет, столько превыше богов и столько превыше я смертных». Опять же, мы видим, что на другое видение Зевса. Конечно, он сам о себе это говорит, но боги в молчании внимали ему, когда он это говорит. То есть ему дана какая-то величайшая сила, несравненная сила всех иных богов и богинь. Они все ничто. А Троянская война продолжается многие годы, потому что в ней воюют две группировки богов друг с другом. Зевс даже не управляет всем миром. Он не только не творец, но он даже не пантократор, не всевладыка. Потому что после победы над Тифоном, Тифон нам еще пригодится, когда будем говорить о Дельфийском оракуле. Но это одно из порождений тоже Урана и Геи. После победы над Тифоном он мечет жребий и по жребию делит небо, море и преисподнюю между собой, своими братьями Посейдоном и Гадесом. А землю и Олимп оставляет всем трем. На земле и на Олимпе царствуют трое, триумвират. Опять же, мы видим, нет единства. Это тоже рассказывается в Илиаде в 15 главе. У Зевса много жен, что само по себе, наверное, естественно для восточных правителей, но важно то, что они не просто так себе жены. С ними связаны тоже некие такие странные вещи, которые, конечно, если читать буквально, совсем уж безнравственные, но если читать не совсем буквально, они очень назидательны. Первая жена, их перечисляет в Теогонии Гесиод от 886 стиха и далее. Первая жена Зевса Метис, благоразумие. Зевс услышал проклятие Урана и Геи, Крону, и совет ему, что у тебя из-за того, что ты так поступил со своим отцом, родится жестокосердый сын, который станет царем и богов и людей, то есть который свергнет тебя. И что делает Зевс? Он делает абсолютно то же самое, что сделал его отец. Он проглатывает беременную Метис, то есть свою супругу, он ее проглатывает. И в чреве Зевса Метис разрешается от бремени Афиной. Афина, Потина, госпожа, это, вы помните, древнейшая, еще минойская и микенская женская божественная некая форма, божественная сила. Вот тут она появляется из Зевса. Вы помните, что Афина уже родилась топором, и этим топором боевым она прорубилась из лба Зевса и вышла из лба Зевса. А благоразумие Метис навсегда осталось с Зевсом. Первоначально Гера в микенский период не жена Зевса, и Аполлон и Артемида не его дети, и не брат с сестрой, но Гомер и Гесиод так построили мифологию. Вообще считается, что вот классическая греческая мифология построена Гомером и Гесиодом. Но нам ведь важно что? Что это построена ли она Гомером и Гесиодом? Или эта мифология существовала уже во времена Гомера и Гесиода? Но, безусловно, была другая совершенно мифология в микенский период. Важно то, что ее принимали греки. И Гомер и Гесиод были безусловными авторитетами для всех греков дохристианской древности, да и в христианское время изучали греки свое прошлое по Гомеру и Гесиоду. Итак, следующей женой Зевса была Темис, Фемида, правосудие. Зевс правосуден. Потом была Эвринома. После нее Мнемозина, которая родила Зевсу 9 муз. Вот 9 муз – это рождение Мнемозины, это дети, дочери Мнемозины. Потом Деметра, знаменитая Деметра, которая родила Персефону. Деметра, естественно, это тоже сестра Зевса. Потом Лето, которая родила Аполлона и Артемиду. И, наконец, Гера. Кроме жен, у Зевса бесчисленное количество возлюбленных, в том числе и женщин земных. Это тоже очень важный момент. ни один Зевс, но практически все боги и богини вступают в прямые половые отношения с людьми, чего, в общем, никогда не было в Египте, кроме мистического образа священного брака, который сохранил для нас коронационный храм Хатшепсут. Но там было все в символической форме, совершенно другое. В очень малой степени. И тоже, по всей видимости, как отголосок священного брака в Месопотамии. Но в Греции это сплошь да рядом. Просто боги и богини только тем и занимают, что, можно сказать, вступают в кратковременные связи друг с другом и земными людьми. От этих браков рождается, естественно, потомство. Противозачаточных средств тогда не знали. И, кроме того, ни одно семя бога, как считали, не может остаться бесплодным. Значит, рождаются дети. И эти дети, как правило, являются великими героями и родоначальниками аристократических родов. Вот если современные аристократы скромно говорят, ну, мы ничем от других не отличаемся, все от Адама произошли, и с точки зрения христианской они, конечно, совершенно правы, что все эти титулы – это абсолютная условность, то для грека это была совсем не условность. Аристократы – это потомки божественной крови. Это потомки тех браков, тех соитий, которые были у богов с земными мужчинами или женщинами. В частности, например, цари Спарты себя прямо производили от Зевса. И в этом смысле мы тоже видим, что несколько странно. Мы привыкли, что боги имеют иную природу, чем люди. И брак человека и бога имеет целью обожение человека в мистическом плане. Да, вспомните брак Думузи и Инанны. В нем не рождаются дети. Он нужен для обожения человека. А здесь это чисто земная форма продолжения рода, только его в более высоком, в аристократическом смысле. Тот же Мирчелиады пишет, значение этих многочисленных браков и любовных похождений одновременно религиозное и политическое. Этим воспринимаются догреческие местные богини, которым поклонялись с незапамятных времен. Зевс заменяет их. Это мнение Мирчелиады. Это вообще довольно распространенное мнение, но я думаю, оно не безусловно. Есть здесь и более глубокий пласт. Тем более, что еще речь идет о множестве земных женщин. Той же Семеле, фиванской царевне, которая родила Диониса Зевсу. Речь идет о том, что эти существа, которые греки называли богами, эти существа имеют ту же природу, что и люди. Поэтому они могут вступать с людьми в браки, поэтому эти браки могут давать потомство. Ну, как мы знаем, когда соединяются два существа, имеющих разную генетическую природу, детей они родить не могут. Когда соединяются два существа, имеющих одну генетическую природу, они могут рождать детей. Даже рожденный от осла и лошади мул уже бесплоден. То, что от богов и людей рождались дети, и они рождали сами детей и так далее, говорит только о том, что это одна природа. Значит, боги и люди имели одну природу в Греции. Запомним это. Но это была не небесная божественная природа, а земная человеческая природа. Как? Сейчас будем с этим разбираться дальше. Зевс весьма почитаем в Греции, конечно же, он верховный бог, он Зевс Ктесий, покровитель дома и семьи, Зевс Полий, покровитель города, Зевс Катарсиос, бог очищений. Но кроме Зевса есть много других божеств. Главное прорицалище Зевса было в Додоне, Додонское прорицалище, где дуб предсказывал, как сказано в Одиссее, предсказывали божественные люди, листья великого дуба Зевса. Они предсказывали людям будущее. Гесиод называет Зевса многосведущим в знаниях вечных. Не всеведение, а многоведение. Значит, тоже это не абсолютное знание. И, конечно, вы помните, что в этом знаменитом драме «Прометей прикованный» Гермес говорит Прометею: «Отец велит о браке том, которым ты здесь похвалялся, браке, что владычество его лишит, поведать не намеками, а ясно и подробно». И Прометей отвечает: «Ничем он, то есть Зевс, не добьется, чтоб выдал я, кто тот, который у него отнимет власть». Значит, он многосведущ в знаниях вечных, но самого важного знания он не знает. Он не знает, кто у него отнимет власть. А то, что власть отнимут, это факт. Прометей говорит: «Вам новым, говорит Гермесу, вам новым вновь править, и незыблемой твердыней власть дается вам». То есть вам, поскольку вы новый правитель, вам кажется, что власть – это незыблемая твердыня. «Не два ли царя с твердыней той упали на моих глазах?» Два эти царя – это кто? Уран и Крон. «А третьим вскоре я увижу, нынешний падет позорно». Кроме того, боги испытывают боль, страдания. Хотя говорится «Макария Тии», «блаженные боги», но на самом деле боги совсем не блаженны. Они мучаются от ранений. Скажем, Арес был ранен копьем под Троей и дико закричал от этой, от боли. Они мучаются от ревности, они мучаются от измены. Там Гера ревнует к Ио, своего мужа. Гефест пытается поймать свою жену Афродиту с любовником и ловит ее с Аресом, ну и так далее, и так далее. Но самое поразительное то, что это понимали и древние, хотя и не все. Плутарх — это так называемый мезоплатонизм. Плутарх Хиронейский, это 1-2 век после Рождества Христова, мыслитель, один из самых известных, как кто-то сказал, по-моему, князь Евгений Трубецкой, Сергей Николаевич Трубецкой, что его параллельные жизнеописания были четями, минеями для дохристианской Греции. То есть все на них учились тому, каким надо быть и как надо жить. Так вот, Плутарх был очень видным богословом. И он писал: «Крон, Дионис, Тифон, Аполлон, Деметра». То есть он перечисляет второе и третье поколение богов. Понятно, можно добавить и Зевс, и Гера. Не боги или люди, но великие демоны. Они не обладают божественным естеством в чистом виде. Природа и естество демонов разнородны и не одинаковы. Это об Исиде и Осирисе 25. Итак, сами греческие мыслители видели, что это не, у них нет божественного естества, нет божественной природы. Надо сказать, что во времена Плутарха слова «демон» и «бог» уже сильно очень различались. Но у Гомера еще эти слова не различались. И Зевса порой называли великим демоном, а иногда богом. А вот уже с Гесиода только богом. И Плутарх опять возвращает нас к старому. Это не боги. А бог и демон – это не одно и то же. В чем разница? Бог вечен, не сотворен. Это прекрасно знает Платон, это знает Плутарх. А это сотворенные боги. Это великие демоны. Слово «демон» не имеет в устах Плутарха негативных коннотаций, как у нас сейчас. Да, демон лермонтовский. Но это, безусловно, принижение, занижение. Боги, олимпийские боги не боги. Характерное поклонение. Я уже говорил, что поклонялись, прицалище Зевса было в Додоне. Поклонялись дубу, вот, от которого получали прицание, как самому Зевсу. То есть дуб был живым идолом, образом. Идолом – это образ, да? Опять же, не имеет негативных коннотаций в классическом греческом языке. Был живым идолом Зевса. И греки предпочитали эти живые образы всяким красивым статуям, которым восхищаемся мы. Когда Фидий создал свою статую Афины для Акрополя, статую, которая до нас не дошла, но которая дошла до нас в сотнях копий уменьшенных. Помните, Афина, опирающаяся на копье со щитом, с Горгоной, Медузой, головой Горгоны на щите. Так вот, эта прекрасная статуя, которая стояла на Акрополе, она вовсе не вызывала чувство благоговения у греков. Она вызывала чувство эстетического любования. А какой же Афине поклонялись? А поклонялись оливковому дереву Хуанон, который до сих пор уже, его там время от времени вновь подсаживают, до сих пор растет на Акрополе. Это олива Акрополя, это была живая икона Афины, а вовсе не статуи. Поэтому, когда, да, Афину именовали Савиноглавой, Главкопис, Савиноглавой, ее изображали с головой совы, или сова сидит у нее на плече, как атрибут. Потому что, опять же, сова – это образ и птица Афины. Боги могут принимать человека. Да, а Геру именовали корова главы, Боопис, корова главы. Это уж совсем Исида, да? И это означает одно, что вот это гуманистическое, красивое видение богов, которое так пленило Ренессанс и потом классицизм, ампир новоевропейский, это было далеко не новое, далеко не главное в богопочитании в Греции. Главное были эти древние природные образы, связанные с жизнью, связанные с воплощением божественного. Что-то вроде горящего куста, который видел Моисей. Священные деревья. Помните потом эти священные деревья, которым поклонялись те, кто предпочитали Яхве. Вместо Яхве поклонялись Ваалу, и эти священные рощи регулярно вырубались потом благочестивыми иудеями. Вот эта традиция почитания Бога в каких-то предметах. Очень сильно. И когда мы, наконец, последнее, боги завистливы. Это практически постоянный принцип. Боги завистливы. Они завистливы к счастью людей. Это очень далеко идущий образ. Это постоянно об этом говорится. Кто завидует? Кто не имеет? Завидуют те, кто не имеют всего, кто не являются полнотой. Зависть – это всегда признак неполноты, нехватки. Вот у другого есть, у меня нет. Почему другой счастливый? Если бы боги были бы вполне счастливы, почему они должны были бы завидовать людям? Скажем, в христианском или мусульманском понимании Бог может карать людей за грехи и проступки, но не завидует людям. Для большинства же греков идея была в том, что боги, что люди страдают не потому, что они совершают плохие дела, а потому, что они вызывают зависть богов. В Агамемноне Эсхила есть такое высказывание. «Давно среди смертных живет молва, будто бедою чревато счастье, и умереть не дано ему пока счастью, пока невзгодой не разродится». Ну, понятно, боги завидуют людям, поэтому бедой чревато счастье. «Я же один иного мнения. Я говорю, от дурного дела плодится множество дел дурных, и все с изначальной, и все с изначальной виною схожи. А в доме честном и справедливом, чуждом злодейству и обману, родится радость, дитя святое». Вот в драме «Агамемнон» 750 об этом говорит, поет хор и говорит корифей, как о чем-то новом. Мы увидим, что у Эсхила вообще характерно, для Эсхила характерны эти особые знания о Боге. Но большинство думает иначе. Боги завистливы. Значит, боги не полны. И из всего вот этого, да, ну, классическим примером зависти богов является судьба царя, лидийского царя Крёза, да, который был другом Аполлона, который был благочестив, который был богат, который был мудр, и боги завидовали ему. И когда появились новые враги, персы, на горизонте, он стал думать, воевать с ними или вступать в союз. Тогда он послал, как благочестивый человек, в Дельфы попросить Пифию, дельфийский оракул, о том, стоит ли воевать с Персией. И получил характерный ответ. Если ты перейдешь Галис, а Галис – пограничная река, за которой начинались уже завоеванные персами земли. Если ты перейдешь Галис, то погибнет Великое Царство. Крёз, будучи уверен, что это царство персов, перешел Галиса, проиграл, и в итоге он сам был сожжен на костре персами. А оказывается, что про Пифия сказала про его царство, что если ты перейдешь Галис, то погибнет твое царство. То есть вот боги завистливы, боги не хотят человеческого счастья. Наконец, от богов рождается просто множество совершенно страшных сил. Например, в той же Теогонии говорится, Ночь родила еще мора ужасного с черною керой, смерть родила она также и сон, и толпу сновидений, Мома потом родила и печаль, источник страданий, и гесперид золотые прекрасные яблоки холят за океаном они на деревьях, плоды приносящих, мой родила она также и кер беспощадно казнящих, определяют они при рождении несчастье и счастье. Тяжко карают они и мужей, и богов за проступки, и никогда не бывает, чтоб тяжкий гнев прекратился раньше, чем полностью всякий виновный отплату получит. Также еще Немезиду, грозу для людей земнородных, страшная ночь родила, а за нею обман, сладострастие, старость, несущую беды, Ириду с могучей душою. Грозный Иридою труд порожден, утомительный также, голод, забвение и скорби, точащие слезы у смертных, схватки жестокие, битвы, убийства мужей, избиения, полные ложью слова, слова прения, судебные тяжбы. Ос и ослепление души с беззаконием родней друг другу. И наиболее горе несущим мужам земнородным орк, наказующих тех, кто солжет добровольно при клятве. Мы видим, что целый набор всяких ужасов, которые частично карают за грехи, а частично просто вот существуют. Но оказывается, все эти измены, преступления, ложь, битвы, кровь, это все порождение богов. Это не человеческий грех создал, не человеческое отступление от божественного, а это порождение богов. Например, в Илиаде, в 18 главе, говорится о керах. Кир, смерть, порча. Рыщут и злоба, и смута, и страшная смерть между ними. То есть это битва, идет битва. Держит она то пронзенного, то непронзенного ловит, или убитого за ногу тело волочит по сече. Риза на персях ее обогровлена кровью людскую. В битве, как люди живые, они нападают и бьются, и один при другим увлекают кровавые трупы. Но согласитесь, что не самые симпатичные картины. То есть мы видим, что вот эти, ну, они похожи на валькирий, да, даже еще хуже, чем валькирий. Вот какие-то страшные такие, в общем, можно сказать, что эти какие-то индийские представления о Кали вот возникают, о супруге Шивы в ее порождении смерти возникают, вот когда читаешь эти строки. То есть это совсем другой мир. И нету абсолютного и мудрого божественного закона. Есть, ну, если угодно, столкновение божественных интересов. Например, в знаменитом драме «Агамемнон», да, Эсхила, Клитемнестра угрожает Оресту своими Ириниями, если он ее убьет. А Орест хочет убить мать, потому что она убила его отца Агамемнона. Коварно Агамемнон вернулся из-под Трои, но вернулся тоже с Кассандрой, с новой возлюбленной, троянской царевной и пророчицей. И Клитемнестра уже давно жила там с Эгистом, с другим мужчиной, и, заманив Агамемнона в баню, они его там убили. Орест приходит мстить матери, а Клитемнестра ему говорит, что Ирине, если ты убьешь мать, мои Ирине будут преследовать тебя. А Орест говорит, что а если я не отомщу, то Ирине и моего отца, убитого тобой, будут преследовать меня. В итоге он убивает, это Орестея, да, вот знаменитая трилогия Эсхила, в итоге он убивает мать, и действительно Ирине его преследует, и только в Афинах в итоге, там, ну, поскольку это же афинский трагик, и, конечно, в Афинах должно происходить все хорошее, в Афинах совершается высший суд, и Орест оправдан, и Иринии матери перестают его преследовать. То есть вот этот напряженный конфликт, он имеет постоянное место. Кроме Зевса, о котором мы говорили, есть и другие божественные лица, их очень много, обо всех мы говорить, конечно, не можем. Но вот, например, кроме Крона, детей рождают и другие титаны, например, Понт, море, Понт. Он породил Нерея. Нерей – ненавистник лжи, правдолюбец. Такое тоже есть. Но это особенность. Не бог вообще ненавистник лжи и правдолюбец, но один из многих, Нерей, вот имеет такие качества. Особое место – это Гестия, очаг и огонь. У Гомера ее нет. У Гесиода она уже есть в Теогонии, и она никогда не покидает высшие обители бессмертных богов. Слово «Гестия» – латинское «веста», наше «эстия» вообще, «гореть». Ей посвящен короткий Гомеров гимн, 24-й гимн, который может, он настолько короткий, что его можно прочесть. «Дом священный метателя стрела Аполлона, владыки, ты охраняешь в Пифоне божественном», это в Дельфах, «дева Гестия. Влажное масло с твоих истекает кудрей непрестанно. Этот владычицы дом посети, не зайди благосклонно вместе с Кронидом Всемудрым, то есть Зевсом, и дай моей песне приятность». Вот такой маленький гимн, заставка. Гестия очень почитаемая, это очаг дома, место, где совершаются все жертвоприношения. Важнейший священный центр. Вы помните храм Весты в Риме, круглый храм Весты в Риме, и почитание весталок, хранительниц очага, хранительниц божественного священного огня. Это очень важный был момент греческой мифологии. Гера, супруга Зевса, ее имя – это женский род от Херас, господин. То есть, так веломовец, по крайней мере, считает. Владычица Аргоса. Жена Зевса, но одновременно и его соперница в борьбе за власть. Павсаний пишет о возобновляющейся девственности Геры. То же самое и Афина, и Афродита. Вообще все богини делятся на две группы. Те, которые никогда не вступают в брак, Артемида, Афина. И те, кто, вступая в брак, сохраняют девственность. То есть они по ту сторону, ну, если угодно, брачного единства. Они вступают в брак и не вступают. Они всегда выступают как изолированные существа. Ведь девственность – это знак вот этой независимости от единства с мужем. Это, ну, некоторая отделенность. Да? Вот, и боги, даже те, которые должны любить, кстати говоря, то же самое у Инанны, представление об Инане, они всегда сохраняют невинность. Не потому, что это там что-то особо приятное, важное, а потому что это знак автономности, знак их независимости от кого-либо. Боги все независимы друг от друга. В этом смысле интересен, конечно, образ Артемиды, тоже очень древний образ. Форма Артемис известна из Лидии. Она Патина Терон, то есть госпожа зверей. Владычица зверей, такую именуют в Илиаде 21.470. Эсхил ее называет владычицей диких гор, фрагмент 342. Особенно она любит ночную охоту. Ее животными, которые сопровождают, являются лев и медведь. Она чужда от зова любви. На Крите это Бритомартис. Это сладостная дева, прекрасная дева. В Аркадии она ассоциируется с Персефоной. Геродот пишет об этом. 2.156. То есть она побеждает смерть. Персефона, побеждающая смерть. Мы это увидим, когда будем говорить о таинствах. Она Лахея, помогающая в родах. Сама никогда не рожавшая, не знавшая мужского ложа, она помогает в родах. Наконец, образ Артемиды Эфесской, с которой столкнулся, как вы помните, апостол Павел во время своих миссионерских поездок, и чуть не погиб в Эфесе из-за того, что он, его сочли врагом Артемиды Эфесской. Артемида Эфесская изображается с множеством грудей, который дает не молоко своим детям, а который дает божественное молоко всему миру. Поэтому она очень почиталась. «Где не пляшут Артемиде?» Была такая поговорка в Греции, в эллинском мире. Потому что оргиастический танец, танец, как бы имитирующий поведение животных, он был свойственен почитанию Артемиды и соединял с ней дикую природу. Но здесь мы уже вступаем в область мистерии, которую будем говорить позже. Характерно, что на празднике Артемиды Браурония по поверью девочки, танцующие ее танец, превращались в медвежат. То есть животное и человеческое соединялось. Артемида – это образ дикой природы, знающий плодородие и материнство, но не знающий любви и брака. Это вечно рождающая, но не знающая брака сила. Однако вот вы уже погрузились в этот мир и понимаете, в чем тут дело. Те из вас, кто хорошо знают, ну, скажем, читали религию, религию современных австралийских аборигенов, есть очень хорошая книга Мирча Элиада «Австралийская религия», те понимают, что речь идет о чем-то подобном. Греки поклоняются сонму духов, которые прекрасно знают, что они не творцы мира, не носители нравственного закона, а скорее его нарушители постоянные, которые не творцы человека, а соперники человека в борьбе за жизнь, в борьбе за власть, в борьбе за счастье. Это духи в прямом, вот, если угодно, христианском смысле слова. Если внимательно смотреть на этот красивый мир греческих богов, внимательно читать тексты Гомера, Гесиода, трагиков, то нам предстает совсем иной мир, совсем не прекрасный, а трагический. Полный лжи, обмана, крови, жестокости, зависти. Это воистину демонический мир, ответом на который вполне могло быть христианство. Но на самом деле ответ был дан намного раньше. Значит, мы здесь должны сразу увидеть, что вот этот демонический мир – это не извечный мир. Помните, я говорил на прошлой лекции о зарождении классической религии после постмикенского регресса. До постмикенского регресса была другая религия, в которой были другие божественные силы под теми же именами. Потому что многие имена, там Артемиды, Геры, Афины, Диониса, Аполлона, они известны из микенского письма второго тысячелетия. Но это были другие сущности. Под теми же именами были другие сущности. Мы же не удивляемся, когда иногда есть Дмитрий Самозванец. То есть некий человек выдает себя за царевича Дмитрия Убиенного или за царевну Анастасию, дочь Николая II, которая якобы вышла, или за кого-то еще великого. Это довольно распространено. Вот точно так же вот под этими именами выступают сущности, не сходные с теми, которым поклонялись во втором и третьем тысячелетии. Это иногда ловушка для религиоведа, но надо эту ловушку уметь обходить. Имена остаются, а наполнение имен абсолютно меняется. Так бывает от эпохи к эпохе. Так случается. Но так никогда не бывает стопроцентно. Всегда сохраняется другое знание. И задолго до христианства существовало в Греции явление, которое известно было как, его называют, прозвучали даже такой термин, монотеизм Эсхила. Вот трагик Эсхил, да, это 6-5 век до Рождества Христова, он оставил целый ряд вот таких замечательных фрагментов, которые говорят о вере в единого Бога под тем же именем Зевс. Под тем же именем Зевс. То есть Зевс воспринимается им иначе. И также, я не раз ведь приводил вам кусочки из Эсхила, которых Зевс воспринимается так же, как и всеми греками. Но и иначе. В просительницах Эсхила есть замечательное, замечательное место. Это поет хор. Зевсова воля, она всегда неуловима, непостижима, но и во мраке ночном черной судьбы перед взором смертных светочем ярким горит она. Не пошатнуть, не расстроить, нет, дело, которое Зевс ведет, властно и твердо к желанной цели. Хоть и кромешною тьмой скрыты пути, повороты, тропы Зевсовой мысли от глаз людских. Низвергая с высокой башни надежд, обреченного праху, Зевс без труда и без усилий правит свой суд, кару вершит. Все, что замыслил горный престол, сразу сбывается. Воля его долгих не знает сроков. Вот видите, такой гимн Зевсу, как действительно правителю мира. Во фрагменте из не сохранившейся целиком драмы «Гелиады», 70-й фрагмент «Навка», Эсхил пишет: «Зевс – это эфир, Зевс – земля, Зевс – небо. Да, Зевс – это все и превыше всего». То есть другое видение. После Зевса, после Эсхила эта идея развивается. В фрагменте из Эврипида, не сохранившейся драмы «Беллерофон», фрагмент 292, Эврипид говорит: «Если что-либо постыдное творят боги, то не боги они». Прямо Платон. Прямо платоновское утверждение. И действительно, у Платона, у Плутарха мы встречаем много вот этих указаний о единстве Бога. Такой мезоплатоник Максим Тирский говорил, что много имен, но одна божественная сущность. Это уже почти савелианство, христианская ересь. То есть сущность божественная едина. Не много божественных личностей, которые борются с друг другом, а множество имен, но одна сущность. А в своем трактате о букве Е в Дельфах Плутарх вкладывает в уста своего учителя Аммония, не путать с Аммонием Сакосом, Амони Сакс, великий учитель Оригена и Плотина, жил через 200 лет после него. Но вкладывает в уста своего учителя Амония следующую мысль. Но Бог существует. Нужно ли об этом говорить? И он существует вне времени, от века неподвижно и безвременно, и неизменно, и ничего нет ни раньше него, ни позже него, ни будущего, ни минувшего, ни старше, ни моложе его, но, будучи единым, он вечно наполнен одним настоящим, и только оно есть реально сущее, и в соответствии с ним не имеющее ни рождения, ни будущего, ни начала, ни конца. Вот почему следует почитающим Бога обращаться к Нему с приветствием «Ты еси!» или даже, клянусь Зевсом, как обращались некоторые древние, «Ты един!». Конечно, это уже конец первого века после Рождества Христова, но это, безусловно, не христианство. Это провозвестие будущего неоплатонизма, главного, если угодно, оппонента христианства, философского и мистического оппонента христианства во втором, третьем, четвертом веках, того оппонента, от которого, который, собственно, косвенно и вызвал знаменитые творения Дионисия и Апагита и многое-многое другое. Так что пробуждается другое представление о Боге. В другом твоем трактате, знаменитом об Осирисе и Исиде, тот же Плутарх говорит о всей сложности понимания Бога в античном мире. «Ибо божество не лишено мысли и души и не подчинено людям. Мы же признали богами тех, кто дарует и заставляет нам пользование все вечное и долговечное, и мы не различаем разных богов у разных народов, ни варварских, ни эллинских, ни южных, ни северных, но как солнце, луна, небо, земля и море являются общими для всех и только называются у разных людей по-разному, так для единого, все созидающего разума и для единого, всем распоряжающегося промысла, Логос, Пранойя, и для благотворных во всем распространенных сил у разных народов существуют разные почести и названия, и небезопасно пользуются священными словами, один смутными, другие более ясными, направляя умозрение к божественному, ибо некоторые, сбиваясь с пути, соскальзывают в суеверие, в многобожие, а другие – избегая суеверия, как трясины, опять-таки неожиданно скатываются, как в пропасть, в безбожие. Вот греческий мир в понимании Бога в первом-втором веке встал перед этой проблемой. Он увидел единого Бога, совсем не того, он увидел за вот этим множеством богов Гомера и Гесиода с их забавными и часто предусудительными историями жизни, в которых можно усмотреть какой-то глубокий смысл, но если очень постараться, он увидел единого Бога, который совершенно чужд всему этому, который за всем этим, что все эти боги оказались духами, демонами, а есть за ними всеми единая божественная реальность. И это, как оказалось, в общем, греки не забывали до конца. Не случайно же это прорвалось у Эсхила, прорвалось у Платона, и мы увидим, что это совершенно не случайное представление. Но представление о богах как о духах, от которых зависит жизнь, и с которыми надо договориться по-хорошему и не ссориться, совершенно такой шаманистический, тотемистский принцип, он был очень распространен в Греции. За вот этим великолепием греческой культуры находился греческий ужас. Помните эту картину Бюна «Греческий ужас»? Древний ужас. Вот этот ужас демонического мира, в котором человек совершенно не уверен в себе, в котором человек трагически беспомощен. Но за этой трагедией прежил всегда иной свет, свет божественного, единого и благого, о котором говорил Платон, о котором намекал Эсхил, о котором потом говорил Плутарх. И мы дальше, занимаясь религией Греции, увидим, как два эти начала буквально вот соперничают, борются друг с другом за судьбу человека, о чем мы будем говорить на следующей лекции.